же имели с ними достаточно сходства, чтобы внушать окружающим трепет и уважение. Недостаток животной физической силы собаки-волки компенсировали выдающимся интеллектом и обладали редким шармом, перед которым не могла устоять ни одна представительница прекрасного пола. И все же собака-волкам приходилось несладко. Большинство из них вели замкнутый, уединенный образ жизни, в одиночку скитались по Замонии и были неплохими столярами и паденщиками. Но Сраму, как следует из его биографии, единственному среди себе подобных, удалось пройти нелегкий путь от землекопа и столяра-паденщика до настоящего гладиатора-лжеца, за что его в среде собак-волков почитали чуть не как святого. «Прошу простить мне мое опоздание», — обратился он к публике с галантным поклоном. «Для того, чтобы попасть сюда, мне пришлось вырваться из свинцовой темницы Бухтянска, где меня долгое время удерживали вопреки моей воле и без всякого на то основания. А для этого нужно было сначала сесть на диету и скинуть 50 килограммов, иначе мне ни за что не пролезть сквозь прутья решетки. А выбравшись на свободу, потребовалось потратить некоторое время, чтобы наесть обратно недостающую мускулатуру. Но не мог же я предстать перед почтеннейшей публикой совершенным скелетом. Этого не вынесли бы ни ваши, ни мои нервы. Особенно тяжело дались мне последние килограммы, для чего я питался исключительно кремовыми тортами, свиной ветчиной, а напоследок съел еще несколько метров телячьих сосисок, на что, к моему величайшему сожалению, ушло на пару минут больше, чем ожидалось. Еще даже не включали приборы, измеряющие силу аплодисментов, он же принялся околдовывать публику своими чарами, запросто расходуя свою фантазию, будто запасы ее были у него бесконечны. Правдивость его истории не вызывала сомнений даже у меня, и я наравне со всеми отчаянно хлопал в ладоши, так очаровал меня эффектный выход на сцену моего кумира. Я никак не мог взять в толк, зачем эта смейка понадобилась так передо мной распинаться. Но ясно, что я так и так проиграю, буду я стараться для этого или нет. Да и проиграть такому сопернику не обидно. Он элегантно взошел на трон соискателя и изысканным жестом стряхнул невидимую пыль с подлокотника. «Да, давненько я не сиживал на этом месте!» — вздохнул он с меланхолическим выражением лица. «Трон соискателя! Как-то здесь неуютно. Ничего не поделаешь, придется привыкать!» Публика захохотала и захлопала в ладоши, оценив намек Нусрама на его гладиаторское прошлое. Хотя, может, и не стоит привыкать. Все равно мы скоро поменяемся местами, — добавил он, обращаясь уж ко мне. По спине у меня побежали мурашки. Новый раскат хохота и шквал аплодисментов. Он впился в меня глазами, так что я непроизвольно втянул голову в плечи. «И это мой соперник?» Презрительно фыркнул он. «Синюшный медведь? Синий медведь?» — деликатно поправил я. Публика взвизгнула от восторга. «Ну да, ну да. А знаете, что говорят про медведей? Если поблизости завелся один, держи амбар на замке!» — зашептал он через плечо в зал, но так, чтобы я отчетливо слышал каждое слово. Зрители, понимающие, захихикали. Я знал, что он любит пощекотать сопернику нервы перед дуэлью. Этой теме в его биографии отведена была целая глава.